Лорд де Шнопс обзавелся кучей новых друзей. — Ну и задница! А ну ее, эту рыбалку! — победоносно закончил он очередной анекдот. Слушатели завизжали от смеха. Шнобби стоял в гуще толпы и радостно ухмылялся. Он и не помнил, когда последний раз так веселился, будучи полностью одетым. В дальнем углу гостиной леди Акулиус тихо закрылась дверь. За этой дверью в уютной курительной комнате сидели в кожаных креслах безымянные люди и выжидательно поглядывали друг на друга. Наконец, один из них сказал: «Потрясающе, просто потрясающе, у него отрицательная харизма». «Простите?» «Хочу сказать, он настолько отвратителен, что тем самым притягивает к себе эти его анекдоты. Вы заметили, как слушатели его непрестанно поощряли, поскольку просто не могли поверить, что кто-нибудь станет рассказывать такие анекдоты в присутствии дам? Мне вообще-то понравилось про 10-дюймового пианиста. А его манеры за столом вы заметили? Нет. Вот именно». — А запах? Незабываемый запах? — Не столько неприятный, сколько странный. По-моему, через несколько минут обоняние отключается. И тогда... — Я имею в виду, что он каким-то необъяснимым образом привлекает людей. — Совсем как публичная казнь. Все задумчиво помолчали. Впрочем, он в своем роде добродушный и безобидный. — Но мам не блещет. Дайте ему пинту пива и блюдо этих штук с копытами, как они там называются, и он будет счастлив, как свинья в луже. Мне кажется, это сравнение отчасти оскорбительно. Прошу прощения. Мне доводилось встречать очень милых свиней. Вот именно. Но я вполне себе представляю, как он пьет пиво, жрет ноги и одновременно подписывает королевские указы. Да. «Действительно, вы думаете, он умеет читать?» «Какая разница?» Снова воцарилась тишина, знаменующая напряженную работу мысли. Потом кто-то сказал: «Еще одно. Можно не волноваться, что он станет основателем королевской династии, ведь это могло бы оказаться для нас неудобно». «Почему вы так думаете?» «А вы можете представить себе хоть одну принцессу, которая согласится за него выйти?» «Но...» «Известны случаи, когда принцессы целовали лягушек». «Да кто лягушек?» «И, конечно, королевская власть, и высокий титул, мощные афродизиаки». «Насколько мощные, по вашему мнению?» Опять молчание. Потом: «Вероятно, все же не настолько». «В общем, он подойдет». «Великолепно». «Дракон отлично справился. Я надеюсь, этот недомерок на самом деле не граф?» «Не глупите».